Глава вторая. Двое на набережной. На шершавых гранитных ступеньках, спускающихся к воде, молча сидят двое мальчишек. По набережной Кутузова идут и идут машины. Они сворачивают с Литейного моста и выстраиваются в длинный ряд у красного светофора. Зажигается зеленый, и многоцветная колонна разнокалиберных машин с шипящим шумом уносится дальше. Над подернутой свинцовой рябью Невой стоят пышные облака. Это с первого взгляда кажется, что они стоят. А если внимательно присмотреться, то видно, как облака, цепляясь рыхлыми щупальцами друг за друга, вытягиваются и, сжимаясь, медленно двигаются в сторону Финского залива. В это прохладное весеннее утро никто и ничто не стоит на месте. Все двигается, и люди, и машины, и облака, и желтые ноздреватые льдины на Неве. Не двигаются лишь двое мальчишек, угрюмо застывших на каменных ступеньках. Давно прозвенел в школе звонок, и 6В прилежно пишет диктант. Нина Васильевна ходит между партами и ровным, усыпляющим голосом диктует. Плывут по Неве большие и маленькие льдины. Откуда они плывут и куда? На одной расположилась ворона. Она вертит черной головой с крепким клювом, раскладывает и складывает крылья, изредка весело крякает. Нравится вороне плыть на маленьком белом корабле льдине. А мальчишек на берегу ничто не радует. На душе у них осень, со слякотью и дождем. Коричневый и черный портфель валяются рядом. Металлические замки пускают в глаза зайчиков. «И надо было тебе эту дурацкую записку писать», — с упреком говорит мальчишка с густыми русыми волосами, в которые почему-то затесалась яркая желтая прядь спереди. «Вот уж не думал, что она так быстро найдет», — оправдывается приятель. «В этой кастрюле давно ничего не варят. И потом, ты ведь говорил, что отчалим рано утром». «Подумать только, как идиоты всю ночь в бочках просидели! От меня второй день селедкой пахнет. Меня мать тоже 2 часа в ванной продержала, а пиджак и штаны химчистку отдала. Мне из-за тебя боцман хороший подзатыльник влепил. Ты его шляпой и растяпой обозвал, а он почему-то на меня подумал. Зато твой дядя мне чуть воротник не оторвал, когда из бочки вытаскивал». «Тебя били?» — помолчав, спрашивает русоволосый. «А тебя?» «Я первый спросил». Мальчишка отворачивается и смотрит через Неву на сияющий купол Петропавловской крепости. В отличие от русоволосого, второй мальчишка черный, как цыган. Вьющиеся волосы, лицо круглое, розовощеки, уши большие и оттопыриваются. «Посмотри», — говорит русоволосый, — «чайка уселась на шпиль». «Какая это чайка?» — возражает приятель. «Типичный голубь. Чайки никогда не садятся на такую верхотуру». Мальчишка с желтой прядью — это Ваня Мельников. А черноволосый приятель – это Андрей Пирожков. Сегодня утром, встретившись, как обычно, на углу Литейного и Чайковской, они, не сговариваясь, повернули к набережной. Совсем в другую сторону от школы. После того, что произошло накануне, не хотелось и в школу идти. Нина Васильевна, классный руководитель, уже все знает, да и ребята, наверное, пронюхали. Сидеть и глазеть на Неву тоже надоело. И потом все больше мучила совесть. Ну ладно, на один урок не явились, еще куда ни шло. А на 2 – это уже настоящий прогул. Ваня смотрит на Андрея, Андрей на Ваню. Как ни оттягивай встречу с учительницей и ребятами, а рано или поздно все равно придется посмотреть им в глаза. «Пойдем, что ли?» – спрашивает Андрей. Ваня отворачивается и смотрит на плывущие льдины. Когда солнце ударяет из-за облаков, они тоже иногда опускают зайчики в глаза. «Наш Сейнер уже шурует по Балтийскому морю», — говорит он. «Какого беса ты написала эту записку и нашел, куда прятать? В кастрюлю! Потом бы в море с корабля послали твоей дорогой мамочке радиограмму. Знал бы, где упасть, соломки подстелил». К месту вспоминает любимую бабушкину поговорку Андрей. «Ты не знаешь мою маму. К ней бы сразу неотложку вызвали, у нее ведь сердце больное». «Представляю, как сейчас пирамида обрадуется», — говорит Ваня. «Надоели мне его идиотские шуточки. Будет привязываться, мы ему после уроков подкинем. А что нашей Ниночке скажем? Она не терпит, когда опаздывают». Пирожков хмурит лоб, задумчиво чешет переносицу. «Крути, крути шариками», — подзадоривает Ваня. «Скажем, на Литейном в троллейбус сходу такси врезалось. Были жертвы, а нас свидетелями записали. говорит Андрей. Уже было, морщится Ваня. Помнишь, на 2 урока опоздали? Ну, еще когда мы в хоккей обыграли ребят с Чернышевского проспекта. Скажем, троллейбус сходу врезался в такси. Богатая у тебя фантазия, усмехается Ваня. Придумай поумнее, обижается Андрей. Ладно, по дороге соображу. Взяв портфель, они поднимаются на набережную, мимо проносятся машины, спешат по своим делам прохожие, и мальчишки постепенно прибавляют шаг. Разваливая Неву на 2 части, прошел черно-белый буксир. Протяжный густой гудок на миг заглушил все остальные звуки. «Дяденька», — спрашивает прохожего Ваня, — «скажите, пожалуйста, который час?» Прохожий, не останавливаясь, бросает взгляд на ручные часы и, отойдя шагов на 5, наконец роняет. 1:45! На 2 успеем, говорит Андрей, если бегом. К концу 5 урока в класс пришла Нина Васильевна и попросила сразу после звонка всех задержаться. Ваня с Андреем, понимающе переглянулись. Они давно ждали этой минуты и были бы удивлены, если бы Нина Васильевна не пришла. 2-й урок, на который они пришли, был география. И Михаил Андреевич, географ, словом не обмолвился о вчерашнем прогуле. Остальные учителя тоже ничего не сказали. Это еще больше тревожило. Если бы сразу вызвали к директору, отругали как следует, наконец отправили за родителями, все было бы понятно. Но вот так просидеть 4 урока, томясь неизвестностью, было хуже всего. Ребята тоже помалкивали. Они-то могли ничего не знать. Правда, пирамида завел на переменке какой-то разговор с намеками про атлантическую селедку, которую его мать купила в гастрономе. Он, пирамида, вечером слопал целую штуку, потом ночью то и дело пить вставал. Рассказал Коле Белому, а сам бросал испытующие взгляды на Ваню с Андрюшкой. Этот хитрюга, конечно, что-то пронюхал. Пирамида раньше всех узнавал городские новости. Отец у него работал в областном статистическом управлении. А мать в городском справочном бюро, так что данные всегда были у пирамиды под рукой. Услышав, что придется задержаться после уроков, ребята зароптали. Кому охота сидеть в душном классе, когда за окном море солнца, щебечут птахи в саду, слышатся смачные удары по футбольному мячу. Выражая свой протест энергичным хлопанием крышек парт и глухим монотонным гулом, так гудеть можно, не открывая рта, школьники нехотя уселись на свои места. Нина Васильевна молча подождала, пока гул совсем стих, и сказала: «Бедные парты, что бы ни случилось, они всегда в ответе. Вы даже не знаете, зачем я вас задержала, а уже возмущаетесь. Может быть, я собираюсь вам сообщить какую-нибудь приятную новость?» Ваня взглянул на Андрея и сделал большие глаза. Неужели ничего не знает? Андрей улыбнулся, он решил, что на этот раз пронесло. «Вот Пирожков, я вижу, с удовольствием остался после уроков», заметила Нина Васильевна. «Даже партой ни разу не хлопнул». «Хлопнул», озадаченно сказал Андрей и расстроился, никогда не зная, что у Нины Васильевны на уме. «Я люблю после уроков оставаться», вернул пирамида. «Всегда что-нибудь интересное узнаешь». «А что на этот счет скажет Ваня Мельников?» насмешливо спросила учительница. «Я вас послушаю, Нина Васильевна», – пробурчал он. «Сегодня я вас должна огорчить», – продолжала учительница. «Новость совсем не из приятных». «Чего это вы, Пирожков, с Мельниковым головы опустили? Не хотите что-либо нам сказать?» Нина Васильевна с надеждой смотрела на них, но мальчишки молчали. Ваня пальцем выводил на парте свое имя. Андрей упорно разглядывал ладонь, будто умел читать по ней. «Значит, вам нечего сказать», – со вздохом произнесла учительница. «А жаль». «Они весь день сегодня, Нина Васильевна, грустные», – опять вылез пирамида. «Зато ты почему-то очень веселый», – неодобрительно посмотрела на него Нина Васильевна. «Я всегда такой жизнерадостный, Нина Васильевна». Учительница отвернулась от него. «Пирамиде только уступи, будет болтать, не остановится». Больше всего на свете Слава Бабочкин, это его настоящая фамилия, любила разговаривать на уроках с учителями. То, что я сейчас расскажу, напомнит вам сюжет одной старой-престарой повести. «Морской волчонок Майн Рида», – вернул пирамида и противно хихикнул. «Ты у нас всегда все знаешь», – сказала учительница. «Так вот, позавчера 2 наших ученика сбежали из дому. непостижимым образом проникли на морской рыболовный корабль, забрались в трюм и спрятались, где бы вы думали? В бочках из-под сельди, и просидели в них почти сутки. Только случайно перед самым отплытием беглецов обнаружили. «Лопухи!» – пробасил Леня Бойцов по прозвищу Гиревик. Он был самый рослый и сильный в классе, наверное, потому что каждое утро делал зарядку и поднимал по много раз тяжелую гирю. «Ты осуждаешь их, Леня?» – спросила Нина Васильевна. «Конечно», – сказал Гиревик. «Нужно было в машинном отделении в уголь закопаться». 6В дружно рассмеялся. Даже Нина Васильевна улыбнулась. Серьезными оставались лишь беглецы. Посмеявшись вместе со всеми, член совета пионерской дружины, Мила Спицына сказала: «И ничего тут нет смешного. Вы представляете, что бы могло случиться, если бы их не нашли? Ловили бы корешку в заливе», — вернул Пирамида. «Не корешку, а селедку», — не выдержал Ваня Мельников. «И не в заливе, а в Атлантике». «Селедка в заливе не водится», — заметил и Андрей. «Мне очень приятно слышать, что вы теперь знаете, где и какая рыба ловится», — сказала Нина Васильевна. «Но вы представляете себе, в какое глупое положение поставили бы команду, когда в море объявились бы на корабле? Неужели вы думаете, что вас зачислили бы в экипаж? Капитан немедленно связался бы по радио с землей, и вас сняли бы с корабля. Сколько неприятностей вы могли бы доставить занятым таким нелегким трудом людям? А вы подумали о родителях. Ваши матери всю ночь не спали, куда только они не обращались, разыскивая вас. Твоя мать, Пирожков, сегодня не вышла на работу от всех этих треволнений, она слегла». «Она простудилась», — заметил Андрей. «А из-за кого? Твоя мать в панике бегала по гавани, разыскивая корабль, на котором вы укрылись. Ты чего это улыбаешься, Бабочкин?» «Дураки они, Нина Васильевна», — сказал Пирамида. «Прошли те времена, когда мальчишки удирали из дома, нанимались юнгами на корабли. Теперь юнги только грамотные нужны. Кто хочет плавать, может поступать в мореходку или в Нахимовское училище». «Верно, Слава», — одобрила учительница. «Пирамида на морском трамвайчике не может плавать. Чуть волна его сразу травит», — заметил Костя Белый. «Я считаю, что Мельников и Пирожков по отношению к своему классу совершили предательство. Все, видите ли, должны в школу ходить, учиться, готовить уроки, а они в это время будут плавать по Индийскому океану». «По Атлантике», – мрачно поправил Ваня. «Конечно, это подлое предательство», – снова забасил Бойцов. «Надо было всем классом бежать». «Леня, не переводи все в безобидную шутку», – нахмурилась учительница. «Лучше скажи, мог бы ты так поступить?» Гирик закряхтел, завозился за парты. Такого вопроса он не ожидал. «Что ж ты молчишь?» «Я как-то об этом не думал», — наконец сказал он. «А потом, они меня не пригласили в компанию». «Ребята, только честно, кто из вас мог бы вот так, как Мельников и Пирожков, взять ни с того ни с сего убежать из дома?» По классу прошелся шум, заговорили все разом. Потом стало тихо. «Если я правильно поняла вас, желающих на такой подвиг не нашлось бы». «Я удрал бы», — заявил Костя Белый. «Только не на рыболовный сейнер, а на ракету, ну, которая на Луну полетела бы или еще куда». «Губа не дура», — хохотнул Бойцов. «На Венеру ему захотелось». «Как видите, Мельников и Пирожков, в нашем классе больше морских волчат не нашлось. Неужели вы сами не понимаете, как это все глупо? Ну ладно, Ваня Мельников у нас известный романтик и фантазер. А ты, Андрей, как мог ты на такое пойти? Уж, казалось бы, более рассудительного и трезвого парня, чем ты, в нашем классе трудно найти. И вдруг корабль, трюм, бочки из-под селедки. Наш класс по всем показателям мог бы выйти на первое место в школе. А теперь, благодаря вам, будет плестись в хвосте. Мне стыдно, что я руковожу классом, в котором находятся такие ученики». Отчитывать Нина Васильевна умела. У беглецов уже несколько раз уши бледнели, розовели, наливались огнем. как петушиные гребни, а учительница говорила и говорила. Конец ее суровой речи был таков: «Я думаю, вас обсудят еще на пионерской дружине». «Завтра же», – подтвердила член совета дружины Мила Спицына. «А чтоб вам больше не приходили сумасбродные идеи в головы, я вас с завтрашнего дня рассажу по разным партам. Ты, Ваня, сядешь», – учительница обвела глазами, – «с Милой Спицыной». «Посадите лучше на первую парту», – взмолился Мельников. «Милка ведь меня живьем съест». «А ты, Андрюша, с Надей Краснопевцевой». «С кем угодно, только не с ней», – вскочил, как ужаленный Пирожков. «Она ж не человек, а ходячая мумия». «Нина Васильевна, пусть Пирожков сейчас же извинится», – бесстрастным голосом потребовала Надя. «Чего я такого сказал?» – зартачился был Андрей. Но Ваня толкнул его под партой ногой, мол, извинись, не то хуже будет. И Пирожков сквозь зубы извинился. «Пожалуйста», – невозмутимо ответила Надя, даже не взглянув на него. «Вы свободны», – сказала учительница. Мрачнее тучи брели приятели по набережной. Солнце зарылось в клубящихся облаках, которые все плотнее обкладывали небо со всех сторон. Накренившийся красный с желтым буй на Неве взлетал на высоких волнах с белыми гребешками и с тяжелым всплеском опускался. Чайки молчаливо качались на черной, как деготь, в воде. Подул холодный с редкими дождевыми каплями ветер. Маленький черномазый буксир тянул длинную ржавую баржу. На корме одиноко сидел большой желтый пес. Ветер взъерошил на его загривке косматую шерсть. Зачем забрался на старую пустую баржу желтый пес? Куда он плывет? «Неохота домой», – проводив взглядом баржу с собакой, сказал Ваня. «И мне», – вздохнул Андрей. «Пойдем в зоологический музей», – предложил Ваня. «Поглядим на скелет кашалота. Мы ведь зимой ходили». «Пошли», – сказал Ваня. В музее они слонялись по залам часа три, глядя на гигантские скелеты китов и мамонтов, на заспиртованных в банках и пробирках земноводных и морских гадов, на чучело птиц и зверей. Они забыли про свои беды и заботы. Глядя на серые кости окаменелости, пролежавших в толчах почвы миллионы лет, мальчишки почувствовали себя совсем маленькими. Корабль, бочки, неприятный разговор в классе – это все будто бы ушло в далекое нереальное прошлое. Вот сидят первобытные люди у костра. Один из дикарей задумчиво смотрит на огонь. «Жили ведь люди на земле», – с завистью сказал Ваня. «Ни школы, ни заданий на дом. Убили мамонта, содрали шкуру, сиди у костра, жарь мясо. Золотой век». «Какой же это золотой?» – возразил Андрей. «Каменный? Посмотри, какие у них топоры». «Да я не об этом», – с досадой сказал Ваня. Не может Андрей понять приятеля с полуслова. Сколько дней пришлось его уговаривать. «А зачем бежать?» – удивлялся Андрей. «Подождем, когда занятие в школе закончится. Придем к твоему дяде и попросимся на корабль. Не возьмет – уедем на автобусе на Вуоксу и будем рыбу ловить. А бежать куда-то – это глупо». И все-таки Ваня уговорил его. Действительно, случай подвернулся на редкость удачный. И если бы не эта записка в кастрюле, бороздили бы они сейчас Атлантический океан. Дядя и рад был бы их отправить домой. Да не на чем. Не так уж часто корабли в океане встречаются. И все-таки Андрей настоящий друг. Не стал в трудную минуту все сваливать на Ваню, как это сделал пирамида. У выхода из музея они снова остановились, глядя на скелет кашалота, занимающий центральную часть огромного зала. «Ну и пасть!» – в которой уже раз поразился Ваня. «Автобус въедет!» «Какой автобус?» – спросил Андрей. «Обыкновенный. Большой не войдет», – прикинув на глаз, уверенно заметил Андрей. «Разве что Рафик. Скочит, как миленький», – нарочно подзадорил приятеля Ваня. «Автобус будет 3 метра в высоту и примерно 12 в длину, а пасть кашалота, дай бог, 2,5 метра в высоту и 4 метра в длину. Как ты, интересно, автобус туда всунешь?» «Ты, наверное, не поверишь, что один человек в море попал в желудок кашалоту и пробыл там целый час. А потом, когда огромную рыбину...» «Киты млекопитающие», – перебил Андрей. «Ты отлично поладишь с Надькой Краснопевцевой», – ядовито заметил Ваня. «Так вот, когда млекопитающего кашалота выволокли на палубу и разрезали брюхо, то оттуда преспокойненько вышел матрос». «И с дымящейся трубкой во рту», – усмехнулся Андрей. «Это ты сейчас придумал?» «Я так и знал, не поверишь», — сказал Ваня. «Возьми за этот год журнал «Техника молодежи» и прочитай». «Это в каком же номере?» «Поищи», — улыбнулся Ваня. Уж он-то знал своего приятеля. Теперь не успокоится, пока не найдет этот журнал и не прочитает статью. Да и то потом месяц будет сомневаться. Ему подавай только железные факты. Однажды он прочитал в «Пионере» статью про дирижабли и написал в редакцию, что в чем-то не согласен с автором. И через 2 месяца пришел ответ, что автор статьи допустил ошибку, и редакция благодарит Андрея Пирожкова. Солнечный с утра день окончательно испортился. Затянутое серыми облаками небо опустилось на мокрые железные крыши. Заморосил мелкий неприятный дождь. Не дождь, а влажная пыль. Прохожие спрятались под зонтами и капюшонами. Мокрый асфальт шипел под колесами машин, дымился пар. Из водосточных труб брызгали тоненькие светлые струйки. Выйдя из автобуса на Литейном, друзья дошли до гастронома. Парень с длинными до плеч волосами и в расклешенных брюках, задрав голову, пристально смотрел на верхнее окно 5-этажного дома. По блестящим волосам и лицу скатывались капли. Одна блестела на кончике носа. Когда дождь попадал в глаза, парень быстро-быстро моргал редкими ресницами, ни на секунду не отрываясь от заветного окна. Мальчишки встали рядом и тоже задрали головы. «Может быть, пожар?» Но из окна не валил дым, не высовывались длинные языки пламени, окна все были одинаковы с тюлевыми занавесками, кое-где отворены форточки. Поглазев вместе с парнем на дом и не обнаружив ничего интересного, мальчишки разочарованно отвернулись. «Ты чего вечером будешь делать?» – спросил Андрей, слизывая языком с губ дождевые капли. «Теперь я поймальчик», – сказал Ваня. «Пообедаю и за уроки. Даже телевизор не разрешают смотреть, а сегодня «Зенит» с «Динамо» встречаются». «У меня сегодня отец из командировки возвращается», — сказал Андрей. «А-а-а», — понимающе кивнул Ваня. «Вообще-то он не сторонник телесных наказаний». «У меня все уже позади», — с облегчением вздохнул Ваня. «Бить он не будет». «Конечно», — сказал Ваня, — «ты ж не в первом классе». Помолчали. Сюда во двор едва доносился уличный шум. Журчала вода в водосточных трубах, с голых деревьев срывались дождевые капли и шлепались на асфальт. «Дай мне почитать этот журнал», — сказал Андрей. «Ну, про матроса, который разгуливал в брюки кашалота». «Где я его возьму?» — удивился Ваня. «Я думал, ты выписываешь технику молодежи». «Ладно», — улыбнулся Ваня. «Пойдем ко мне, поищем».